Талант ассимиляции никогда не притуплял зоркости взгляда писателя, стремившегося вникнуть в суть явлений. Он не раз бывал в Ногалесе, разделенном на две половины высокой решеткой. По одну ее сторону – американский город, по другую – Ногалес, мексиканский. Богатство и нищета соседствуют в нем. Чтобы пройти на территорию американского Ногалеса, мексиканцы обязаны иметь паспорт и листок о праве на работу. Раздобыть их очень трудно. Американские машины пересекают границу, даже не останавливаясь. Семенону случалось видеть, как мексиканцы, крадучись, пробирались в Соединенные Штаты в надежде получить там работу, и как хладнокровно вылавливала их пограничная охрана, а власти штрафовали, заключали в тюрьму, а затем выдворяли назад. Общественный и личный опыт, приобретенный Семеноном за годы Второй мировой войны, помогал ему глубоко и неторопливо познавать одноэтажную Америку, прежде чем в его романах появится ее разноликий образ – страны, говоря его словами, потрясающей техники и не менее потрясающей жестокости. Впоследствии он докажет точность такого определения в посвященных этой стране романах, а пока много разъезжает, работает на ферме, не меняет напряженного ритма творчества, пишет трудные романы и продолжает цикл Мегре. «Я прожил в Америке более 10 лет», рассказывал в 1967 году Семенон автору этих строк. «Но прошло несколько лет, прежде чем я стал о ней писать. Роман «Три комнаты в Манхэттене», который я написал через год после приезда в Канаду в 1946 году, не исключение, потому что герои его – европейцы, затерявшиеся в огромном Нью-Йорке. Что я могу сказать о романе? По существу, это мой первый роман о любви. Встречаются два одиноких человека. Нью-Йорк, 10 миллионов безликих существ, среди которых бродят два моих героя. Они цепляются за жизнь, и возникает любовь. То, что с ними происходит, могло бы произойти не в Нью-Йорке, а в любом другом крупном современном городе. Сказанное Семеноном в известной мере относится и к роману «Мегре в Нью-Йорке», созданному в том же году, где выписанный сочными, но лаконичными мазками Нью-Йорк все же служит, как и в «Трех комнатах» в Манхэттене, лишь оригинальным фоном. Искусно выстроенный сюжет, запутанная интрига романа «Мегре в Нью-Йорке» дает возможность автору показать лучшие нравственные и профессиональные качества знаменитого комиссара. Мудрость, бескомпромиссность, смелость и активная доброта Мегре, его необыкновенная интуиция, умение понять, благодаря огромному жизненному опыту, переживания и мотивы поступков людей, принадлежащих к разным общественным слоям и живущих в других странах, внушает к нему доверие окружающих. Мегре налаживает контакты даже с незнакомыми, нередко настороженными, замкнутыми и озлобленными людьми. Эти свойства позволяют ему в чужом городе, при плохом знании английского языка, разобраться в причинах внезапной перемены в отношении к младшему сыну американского богача Джона Мора, не зря прозванного в молодости «Маленький Джон». Персонаж английского фольклора – один из подвижников Робин Гуда. Здесь иронический разбойник. Комиссар проникает в тайну комедиантов G&G, через десятки лет устанавливает личность истинного виновника преступления. Он проводит, пожалуй, уникальный в практике расследования допрос из-за океана по телефону человека, живущего во Франции, которого прежде Мегре никогда не видел. Но, как и в романе «Три комнаты в Манхэттене», драматические коллизии этого романа не обусловлены спецификой именно американского образа жизни. Проблема пагубного влияния мафии и гангстеров на всю структуру американского общества выдвигается Семеноном в последующих романах и анализируется на материале разных трагических конфликтов. В «Мегре в Нью-Йорке» она лишь намечена. Это сказалось на образе миллиардера Джона Мора. Жестокость и эгоизм Мора подчеркивается в его внешнем облике и манере поведения. Мегре вспоминает о впечатлении, произведенном на него холодными глазами Джона, но хищническая сущность Мора и социальная опасность подобных ему бизнесменов не раскрыта с той психологической глубиной и фактической аргументацией, как это будет сделано Семеноном в романе «Братья Рико» на примере гангстерских боссов Сида Кубика и Майкла Ламота. Вот почему Джон Мора предстает иногда в романе жертвой банды сицилийцев, от которых он морально, в сущности, мало чем отличается. Роман «Потерянная кобыла», 1947 год, вступление к новому американскому циклу. Семенон впервые избирает героев среди американцев, и все события происходят в Аризоне, неподалеку от Тусона. Месте уже известным писателю. С добрым, искрящимся юмором описаны быт и нравы жителей городка и характеры главных действующих лиц. Распря двух друзей позволяет Семенону создать своеобразный роман нравов. Конфликту между юношами причастны владельцы соседних ранчо, ковбои, фермеры, хозяева кабачков и магазинов, представители местной власти, наемные рабочие мексиканцы. Семенон как бы проверяет свои возможности воссоздавать все еще непривычный для него местный колорит и специфическую атмосферу Дальнего Запада, которая органически войдет в его второй роман об Америке «До самой сути», 1948 год. В центре романа не раз использованная писателем история двух братьев, выбравших разные жизненные дороги, внезапно скрещивающиеся после долгих лет и приводящие к трагическому нравственному конфликту. Но теперь этот конфликт во многом обусловлен укладом жизни и бытовыми традициями, сложившимися в Аризоне на больших ранчо, разбросанных в долине реки Санта-Крус, неподалеку от Мексики, и пограничного города Ногалеса. Социальный фон резко очерчен. Отражены характерные противоречия между владеющей обширными наделами зажиточной верхушкой, средними и мелкими фермерами, ковбоями и бесправными, безработными мексиканцами. Появившийся в доме брата владельца крупного ранчо и преуспевающего Мартина Эшбриджа, которого в его кругу называют PM, неудачник, бедняк, беглый каторжник Дональд вносит смятение и страх в душу PM. С глазу на глаз преступник Дональд высказывает порядочному PM нелицеприятную правду о нем самом и о тех, ради кого PM лез из кожи, чтобы к ним приблизиться. Забыл и предал родных. Несмотря на гнев и даже ненависть к брату, PM невольно начинает смотреть на членов привилегированного мирка, в котором он вращается, глазами Дональда. Он замечает теперь их духовное убожество, пьянство, развращенность, черствость, чванство. Впервые PM усомнится в верности тех принципов, которыми он прежде руководствовался в жизни. Семенон тонко исподволь показывает сложную эволюцию чувств Патрика к брату, пробуждение в нем ответственности за его судьбу и признание необходимости спасти брата даже в ущерб собственным интересам. Облава, организованная полицией с помощью крупных фермеров для поимки Дональда с охотниками и собаками, напоминает страшные сцены погони плантаторов юга за беглыми неграми. Патрик с помощью бывшего автомеханика Фолка любой ценой стремится предотвратить гибель брата. Слова Фолка «понимаете, я всегда с маленькими людьми против больших», иными словами, за слабых и против сильных, как бы выносят приговор PM, который всю жизнь старался быть на стороне сильных. За несколько мгновений до смерти PM пытается уяснить, чего он не понял в жизни, в чем суть совершенной им роковой ошибки.